Россия выходила из войны и отказывалась от союзов. Но при таком положении державе трудно сохранить важное значение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела быть посредницей мира, но воюющие державы не хотели принимать ее посредничество, ибо не видали в этом никакой пользы для себя. Притом Пруссия была недовольна переменою русской политики и угрозами, которыми Екатерина понуждала ее к миру. Австрия была еще недовольнее тем, что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее отказаться от Силезии, разрушала все ее надежды. Со стороны петербургского кабинета было заявлено, что Россия относительно Польши и других держав будет держаться Пруссии, но что это не помешает ей относительно Турции держаться Австрии, иметь с нею одинакие интересы. В Вене не хотели признавать такой двойственности, и, сердясь на Россию за союз с Пруссией, тем теснее соединялись с Францией и вместе с нею действовали против России в Константинополе. Точно так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу с Францией в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался содействовать России по делам польским, но он не хотел делать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, находясь в разладе с Англией, Фридрих нуждался в союзе с Россией, в формальном оборонительном союзе, которым бы он мог стращать своих врагов. Семилетняя война доказала, как опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. Напрасно петербургский кабинет медлил, уклонялся от вступления в нежеланные обязательства. Фридрих II настаивал, и чтобы иметь помощь его в делах польских, должны были заключить с ним союз. Обратимся к подробностям. Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как громом, по его собственному признанию, хотя донесения Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю одного, чтоб этот государь, Петр III, которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастья Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тяжело было лишиться могущественного государя, который, по словам Фридриха, служил Пруссии как ее министр. Но делать нечего, надобно было покориться обстоятельствам. Чернышов первый объявил королю о восшествии на престол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской армии. Король стал упрашивать его подождать 3 дня, и Чернышов позволил себе согласиться. Этими 3 днями Фридрих воспользовался для того, чтобы начать наступательное движение против австрийцев. Он не мог рассчитывать на успех, если б отступление Чернышова ободрило австрийцев. Расчет был верен. Движение пруссаков увенчалось полным успехом. Швейдниц опять перешел в их руки. Вслед за тем начали приходить успокоительные для короля известия, что Екатерина не намерена разрывать с ним мира. И хотя удаление Чернышова было для него очень чувствительно, но он мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части своих войск на помощь русским в датской войне. Против одних австрийцев можно было с успехом вести войну и между тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подписан был Екатериной рескрипт князю Репнину в Берлин. «Каким образом мы по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению всероссийский императорский престол восприять и тем государство и империум наш от всяких беспокойств и разорений освободить, и прежнее благополучие и порядок воном восстановить за благо и потребно рассудили, оное усмотрите вы из приложенного при сем манифеста. Мы умедлить не хотим, а сем божеским справедливым и непостижимым руковождением и благословением в воспоследованном важном происшествии через сие вам знать дать со всемилостивейшим повелением, чтоб вы предварительно тамошнему двору через министерство о том сообщили, обнадеживая о непременном нашем намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту приложена была также нота ко всем иностранным министрам в Петербурге от 28 июня. В этой ноте императрица уверяла их, что она имеет непременное намерение сохранять добрую дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину другой рескрипт. «Не может вам быть безызвестно, что во время последнего правления корпус генерала графа Чернышова в диспозицию королю прусскому послан был, без всякого, однако, соглашения ни о времени его при сем государе пребывания, ни о взаимных напротив того с прусской стороны выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соединился ли тот корпус с королем или нет, однако где бы он и ни был, повелели графу Чернышову не только от прусской армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, однако, намерения нашего разрушать нововосстановленный сим государем мир и согласие, но паче, пока не подаст он своей стороны явных к разрыву причин, склонным и сохранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем мы вам не таить оной в вашем месте, но паче при всяком случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы столько не желаем, как видеть и поспешствовать скорейшему прекращению военного пламени, от которого народы талико уже пострадали. 4 июля передана была Гольцу нота, что императрица не считает нужным Берлинский конгресс для улаживания голштинских дел, а, следовательно, становится ненужным и посредничество короля прусского. В первой депеше своей новой императрице от 12 июля из лагеря при Дегендорфе Репни написывал, как он известил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не знал, что распоряжения Салтыкова не одобрены в Петербурге. Во все продолжение разговора король, по словам Репнина, весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтоб не разрушилось как настоящее согласие между им и императрицею. Вечером король опять призвал к себе Репнина и расспрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сделанным в Пруссии объявлением по поводу обратного движения русских войск. Не сомнение ли какое, чтоб он по прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом препятствовать царствованию императрицы?